Глава 13. В моем подчинении получилось довольно много ремесленников. Что было удивительно, мне раньше казалось, что обитатели деревень скорее ближе к сельскохозяйственным работникам. Но нет, целая артель кожевенных мастеров, 3 сапожника, 2 десятка охотников на монстров, целый выводок ткачих и портних, приличные повара, пара садовников. Конечно, оставались и простые крестьяне. Насколько простым может быть в этом плане эльф, которому на роду написано с растениями работать. Однако факт оставался фактом. Я вполне мог закрыть сразу несколько позиций по своему баронству исключительно за счет принятия беженцев. «Ваша милость, какие у вас планы на нашу деревню?» — спросил Хагас. «Раз вы приняли под свою руку этих несчастных, нам бы ремонт провести, а то и домов построить. Все-таки до вашего появления мы их приютили у себя. Мы все равно уж старики, нам много места не нужно. Да и сердце радуется, когда вокруг мелкие детишки бегают». Я кивнул жестом, приглашая его следовать за собой. В моем шатре уже лежал будущий план деревни. Оставлять старые постройки я совершенно не собирался. Типовое решение было загружено в сеть автоматически, вместе с базами данных по обустройству, примитивными технологиями, учебниками по механике и химии. В общем, на одних только базах, попав в другой мир, можно было обустроиться с достаточным комфортом. «Смотри, что мы возведем на месте вашей деревни», — приглашающий, махнув рукой, произнес я. «Часть лесной территории придется отодвинуть чуть подальше. В будущем я планирую устроить не маленькую деревеньку, а небольшой городок. Так что думаем изначально на перспективу». «Но чем будет жить этот город, ваша милость?» — тут же спросил глава деревни. Я улыбнулся ему в ответ. «Мы соседствуем с вольными баронствами, Хагас», — напомнил я. «А это значит, что лесному самой судьбой предписано стать перевалочным пунктом для товаров, у нас это называют хаб. Подвоз продовольствия, оружия, одежды, скупка добычи с монстров и карательных походов, бордели, храмы и лечебницы. Ты здесь живешь давно, сам должен представлять, какие перспективы открываются от такой торговли». Старый эльф несколько секунд смотрел на меня, даже не моргая. Кажется, осознание перспектив оказалось для него ударом куда серьезнее, чем появление на этих землях людей. «Вы сможете это оформить законно, ваша милость?» — с налетом трепета в голосе уточнил он. «По законам Арканора вся подобная торговля запрещена». «Мне плевать, Хагас, какие там законы в Арканоре», — легко махнув рукой, улыбнулся я. «Отныне и до скончания веков это земля Российской империи, а значит и законы здесь действуют моей страны. Да, несомненно, приезжие будут платить пошлины, но для жителей Российской империи, которые будут добывать ресурсы, производить здесь товары, никаких поборов не будет, только подоходный налог. Точно такой же, как и в других местах Российской империи. А кроме того, чтобы ты знал и передал остальным, Ее Величество Кайлин даровало баронству лесному право на беспошлинную торговлю со всем Арканором. Смекаешь, что нас ждет?» Староста потрясенно покачал головой. «Это очень серьезные перспективы, ваша милость», — проговорил он. «Могу ли я поделиться вашими планами с остальными жителями?» «Разумеется», — кивнул я. «Но сначала мы с тобой обсудим, как будем перестраивать поселение. Итак, смотри на карту. Начнем мы с административного здания. В нем будет сидеть городское управление, которое занимается именно нуждами города. Мусор вывозить, ремонтом заниматься, водопровод чистить и так далее. Именно с его возведения нужно начинать. Новым жителям пока что придется потесниться». Он степенно кивнул, признавая, что подобный подход оправдан в свете того, к какому будущему мы идем изначально. «Если торопиться и делать тяп-ляп, потом придется все перестраивать, а это время, силы и деньги. Лучше сразу сделать хорошо». На разговоры над картой и внесение уточнений мы потратили почти 6 часов. Хагас оказался действительно толковым мужиком, так что правки вносились разумные. К тому же нельзя было забывать о столь важной особенности, как свойство любого фронтира — опасность наскока со стороны соседей. Так что защиту продумывали с учетом классических для эльфов схем нападения. Нам даже обед подали ко мне в палатку, чтобы мы не отрывались от дела. В это время мои дружинники развернули полноценную вышку связи, которая дотянулась до форпоста. «Так, копию я сейчас тебе сделаю», — вставая из-за стола, сообщил я. «Один экземпляр у тебя будет для того, чтобы народу показывать. Мало ли они внесут уточнения и правки, о которых мы с тобой не догадались в силу своих мирных профессий». Староста отчетливо хмыкнул, оценив, насколько мы, уничтожившие почти полтысячи демонов, мирные люди. Конечно, какой-то Эннар мог бы возмутиться от такой реакции на его слова, но за эти часы мы с Хагасом уже достаточно друг друга узнали, чтобы я сам разрешил старому эльфу не сдерживаться и высказываться так, как он думает в любой момент. От эффективности нашей связки, барон-староста, зависят жизни почти четверти тысячи эльфов. А дальше подданных у меня будет только больше. Если в какой-то момент Хагас побоится высказать свое мнение, у нас могут возникнуть неиллюзорные проблемы. Никогда нельзя забывать, мы разные. У нас отличается ментальность, культурный код и социальная среда. А потому то, что для эльфа само собой разумеется, для человека может оказаться шокирующим фактором, о котором он бы и в кошмарах не подумал. «Вторая копия останется у тебя дома, как эталон», — продолжил я. «Когда накопим достаточно правок относительно остальных строений, приступим к реализации. А пока что, накапливай предложения, техника все равно прибудет только через 3 дня». Староста кивнул, и я вручил ему 2 свернутых в тубус ватмана с чертежами. Хагас поклонился и покинул мой шатер, а я выбрался наружу и внимательным взглядом окинул окрестности. Дружинники приступили к разбору особняка, потихоньку растаскивая то, что можно было выдернуть, не опасаясь устроить обвал. Уже сформировалась целая куча пришедших в негодность материалов, которые было лучше сжечь, чем использовать повторно. В самой деревне тоже кипела жизнь. Каждому из моих подданных полагался браслет с вшитым в него чипом. Там хранился основной документ, удостоверяющий личность, номер личного банковского счета, по умолчанию я всем открывал такой в сберегательном банке, полис обязательного медицинского страхования и, разумеется, индивидуальный налоговый номер. Понятно, что в данный момент никто из них официально не трудоустроен, однако своей баронской властью я имею право отметить своих подданных, выполняющими приказы по благоустройству. И тем самым им уже капнет кое-какая пенсия, заработает медицинская страховка и пойдет стаж, не квалифицированный, однако и не полный ноль. Вообще, конечно, странно немного осознавать, что я на своей земле практически царь-бог, выше которого только воля императора. Это ведь не только ответственность за жизнь подданных, но и огромный пласт бюрократии. Мне нужно подавать список подданных в имперскую канцелярию, получать оттуда ответ, обрабатывать информацию и так далее. Одним словом, та еще головная боль. «Время ужина, ваша милость», — прогудел у меня за спиной дежурный повар. «Да, Степан, накладывай». На ужин уже пошли разносолы местного происхождения. Лунарии имели четкий курс к российскому рублю, так что обменять металлические деньги было несложно. И выкупить на них заготовки эльфов тоже. Была и рыба, и соленья, и мясо диких животных, домашней скотины и монстров, плоды на любой вкус. Вставший на дежурство Степан приготовил из этого ассортимента настоящий пир живота. Еда растворялась на языке так, что приходилось сдерживаться, чтобы не стонать от удовольствия. «Приятного аппетита всем!» — прикончив свою порцию, пожелал я. «За мной не ходите, я буду рядом». Отдаляться от палаток я действительно не планировал, просто ни к чему. Небо уже окрасилось в закатные тона, солнечный свет сменил свой оттенок, а само светило катилось к горизонту. Пространство вокруг особняка и прилегающей деревни было расчищено достаточно, чтобы деревья не мешали наслаждаться картиной. Вид был действительно впечатляющим. Не удивлюсь, если самый первый из баронов лесных основал свое поместье именно здесь, впечатлившись вечерними видами. Даже для меня казалось феерически красивым, а каково будет простым людям? Прихватив с собой раскладной стульчик, я уселся между палатками, чтобы наблюдать за закатом и ни о чем не думать. Однако, как часто это и бывает, вместо блаженного ничего не деланья накатили воспоминания. Встряхнувшись, я с молчаливым проклятием отправился к себе в шатер. План будущего поселения отложил в сторону, а сам вернулся к разработкам. Теперь, когда мы соединены с форпостом, связываться с землей гораздо проще, и обращаться к собственным наработкам, оставшимся дома, тоже. За этим занятием я и провел время до полуночи. Только когда часы завибрировали, сообщая о наступлении новых суток, я оторвался от документов. К сожалению, быстро решить задачу не вышло, так что я вышел наружу, чтобы подышать свежим воздухом перед сном. Глядя на руины особняка, я мысленно поставил на их место дом Князевых в Москве. И мне понравилась картина, которую я вообразил. Нужно будет только учесть дополнительные помещения под лабораторию, которая в Российской империи находилась в отдельном здании. Но в собственном доме мне не будет нужды таскаться в другое строение, ведь если я здесь царь и бог, именно мне и устанавливать правила. «Ваша милость», — со слегка смущенным голосом обратился ко мне Тимур. «Тут к вам просится на прием эльфийка из беглых». Он потер покрытой щетиной щеку, и я непроизвольно улыбнулся. Больно уж странно было видеть воеводу в такой ситуации. «Пусть проходит в мой шатер», — махнул рукой я. «Только минут через 10 хочу кофе попить». И направился к Степану. У дежурного повара все еще оставалась работа. Подготовить полуфабрикаты к завтраку, сварить достаточно кофе, чтобы дежурные могли не отвлекаться от несения службы. К тому же добавлялись легкие закуски, вроде бутербродов с местным мясом, чтобы не на голодный желудок пить. «Ваша милость, чего изволите?» Оторвавшись от котла, в котором, судя по запаху, помешивал нечто мясное, спросил Степан. «Налей мне полный кофейник», — ответил я. «Я сам заберу. И, пожалуй, брось немного ягод с мясом, чтобы червячка заморить». Кивнув, дежурный по кухне тут же исполнил мой заказ. А я, захватив заполненную посуду с помощью магии, двинулся в обратный путь. Краем глаза наблюдал за тем, как Тимур стоит рядом с молодой эльфийкой, как и все в Арканоре, светловолосый и фантастически прекрасный. Слышать разговор через систему наблюдения я не мог, да и не пытался, иначе воспользовался бы возможностями барона, чтобы перехватить сигнал с брони воеводы. Это надежнее, чем чары подслушивания, которые могут быть заблокированы в условиях Айлендера. Войдя к себе в шатер, я поставил закуски и кофе на столе. Стол скрипнул, когда я разместился на нем, предварительно налив себе в чашку свежую порцию кофе. Полог шатра откинулся не раньше, чем мной был сделан первый глоток. «Ваша милость, к вам Радха», — заглянув внутрь, сообщил Тимур. И через мгновение внутрь палатки поспешно вошла та самая молодая эльфийка. Всего секунда ей потребовалось, чтобы цепким взглядом окинуть пространство, затем ее взгляд сосредоточился на мне. Светлые волосы, уложенные на голове сложной косой, напоминающей французскую, яркие зеленые глаза, как и у всех представителей этого племени, будто подсвечены изнутри, совсем невысокий рост и впечатляющий бюст. Она могла бы заинтересовать любого моего дружинника, если бы решилась поманить его пальцем. «Кофе?» — чуть приподняв свою чашку, предложил я. «Или, может быть, перекусить?» Ушастая чуть прищурила глаза, но склонилась так, как ранее это делал передо мной Хагас, выказывая почтение без характерного для Арканора раболепия. Учитывая же наряд в виде довольно откровенного сарафана, эта Радха либо намеренно демонстрировала мне свои заманчивые достоинства, либо была полной дурой, не осознающей своих возможностей. Впрочем, сейчас мы это выясним. «Благодарю, Ваша милость», — заговорила она, и я услышал нотки различия между ее диалектом пришлой и тем, как заговорили арканорцы. «Но я пришла сюда для другого». Она решительно схватилась за подол сарафана и, стащив его через голову, бросила одежду в угол палатки. Естественно, представ передо мной в костюме Евы. И нельзя сказать, что этот вид оставил меня равнодушным. Однако я все-таки не животное, а мужчина, и на первую попавшуюся женщину не бросаюсь. «Что ж, твой товар я оценил», — совершенно спокойным голосом ответил я. «Теперь говори, зачем ты на самом деле пришла». Она несколько секунд смотрела на меня, прежде чем до нее дошел смысл моих слов. «Но... Эннар...» — растерянно пробормотала Радха. «Я уже говорил, никакой я не Эннар. Я барон Российской империи». Чуть сведя брови вместе, напомнил я. «И меня не волнует, как было принято у вас раньше. Отныне будет так, как велит закон моей страны, чьими подданными вы добровольно, подчеркиваю, добровольно стали, принеся присягу». «Ты действительно хочешь меня соблазнить? В таком случае я тебя разочарую. Место постельной грелки у меня занято работой. А для создания семьи я уже выбрал себе невесту. Она благородного рода, к тому же человек. Итак, Радха, зачем ты пришла?» Эльфийка постаралась прикрыться, что при ее пропорциях было весьма нетривиальной задачей. Так что я был вынужден кивнуть ушастый наброшенный сарафан. И только после того, как она поспешно оделась, вернулся к разговору. «Ты по собственной воле пришла, или кто-то из беженцев решил, что таким образом способен купить меня?» — уточнил я. «По сути, то, чем ты сейчас пыталась заняться, есть взятка аристократу. Ты читала законы Российской империи, должна понимать, что в твоем случае за это следует изгнание с моей земли». «Меня отправили, чтобы я скрасила вам ночь». «Чувствую себя не в своей тарелке», — ответила Радха. «Я бы сама ни за что. Я воином хочу быть». Я усмехнулся и кивнул. «Что же, воином дружины тебе в любом случае не стать», — медленно заговорил я. «В нее отбирают лучших из лучших среди тех, кто больше трех поколений уже служит моей семье. Это правило рода Князевых, и я не стану его нарушать». Она заметно поникла, ожидая продолжения и явно не видя для себя хорошего выхода из ситуации. Так что я не стал делать драматических пауз и продолжил речь. «Однако, мне в скором времени понадобится полиция», — сказал я. «Это по вашим эльфийским меркам стража. И вот в нее ты вполне можешь пройти, если сдашь экзамен по физической и юридической подготовке. Поскольку ты, приняв законы Российской империи, все равно пришла меня соблазнять, я настоятельно рекомендую тебе еще несколько раз прочесть свод наших законов. Потому что полиция всегда знает, где нарушение, где преступление, а где обыденная жизнь. Пока что ты не впечатлила в этом плане. Но если подучишься, кто знает. Силы правопорядка мне действительно нужны, и привлекать для этого дружину просто глупо. Во-первых, потому что человек, стоящий над эльфами, будет порождать недоверие между двумя видами. Во-вторых, для дружины это будет позорно. Они воины. Охранять порядок в городе — не их задача. «Спасибо, ваша милость», — поклонилась Радха. «Простите за то, что я нарушила ваш покой». Эльфийка явно собиралась выскользнуть из шатра, но я остановил ее жестом. «Сядь», — строгим голосом велел я. «Пока что о службе в полиции не может быть и речи. У меня просто не существует такой структуры. Но ты можешь неплохо заработать, если станешь моей левой рукой в вопросах, которые касаются беженцев из вольных баронств. Что скажешь?» Как я и думал, девчонка тут же плюхнулась на стульчик напротив меня. Разумеется, многого знать она не могла, к тому же, раз согласилась стать грелкой для моей постели, ей не хватает самостоятельности. Однако, в должной степени исполнительно, чтобы справиться с несложными задачами. В текущих реалиях такого осведомителя уже будет достаточно, чтобы разобраться в том, как живут бывшие беженцы. «Я сделаю все, что вы скажете, ваша милость», — всем своим телом выражая готовность сделать то, о чем говорит, озвучила эльфийка. Я улыбнулся и, плеснув кофе в пустую чашку, придвинул емкость к собеседнице. Не забыл я пододвинуть и угощение, взятое у Степана. Разумеется, Радха не голодает, однако символы — наше все. И приглашение разделить со мной трапезу — сильный крючок, который отложится в юной ушастой голове, как показатель доверия с моей стороны. «Тогда начни с самого начала, Радха», — проговорил я. «Поведай мне о вольных баронствах».